Совещание происходило в библиотеке сенатора, встретившего своих коллег со щедрым радушием человека, знающего, что предстоящая беседа сулит ему только приятное. На столе были приготовлены сигары, вина, разные сорта виски. Обмениваясь в ожидании батлера общими замечаниями на темы дня, Моллинхауэр и Симпсон покуривали сигары, и каждый таил про себя свои сокровенные мысли. Случилось так, что накануне батлер узнал от окружного прокурора мистера Дэвида Петти об операции с чеком на 60 тысяч долларов. В то же самое время Стинер сообщил об этом Моллинхауэру, и Моллинхауэр, а не батлер, тотчас же сообразил, что, воспользовавшись положением Каупервуда, можно, пожалуй, отвести обвинение от партии, а заодно еще и выманить у него принадлежащие ему акции конных железных дорог, разумеется, тайком и от батлера, и от Симпсона. Для этого следовало только припугнуть Каупервуда судебным преследованием. Вскоре вошел и батлер, прося извинить его за опоздание. Пытаясь скрыть свое семейное горе за личиной благодушия, он сказал: «Ну, доложу вам и жизнь. Все банки, вынь да положь, требуют обеспечения своих суд». Он взял сигару и закурил. «Положение действительно не слишком обнадеживающе», — с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. «Прошу вас, господа, садитесь. Я несколько часов назад имел разговор с Эйвери Стоуном из банкирской конторы Джей Кук и компания. По его словам, на третьей улице уже поговаривают о причастности Стинера к банкротству этого Каупервуда, и газеты, конечно, не замедлят поднять отчаянный шум, если не будут предприняты соответствующие меры. Я не сомневаюсь, что эта новость весьма скоро дойдет до ушей мистера Уита, главы Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению. Нам предстоит, джентльмены, сейчас же решить, как мы будем действовать. Прежде всего, по-моему, мы должны без лишней шумихи вычеркнуть кандидатуру Стинера из наших списков. Эта история может повлечь за собой очень серьезные последствия, и нам необходимо тотчас же сделать все от нас зависящее, чтобы их предотвратить». Моллинхауэр затянулся сигарой и выпустил голубовато-серое облачко дыма. Он молчал и, казалось, был погружен в созерцание гобеленов на противоположной стене.